Кадр 13. Текст. Мария Петровна оторвала взгляд от моего черновика. Она сбежит? Ее спасут. И замуж за похитителя не отдадут. Я покачал головой. Мне кажется, из этого действительно можно создать кавказский цикл. Историю про Турпала дописали? Работаю над ней. Пытаюсь понять его будущее. Мария Петровна разгладила складку на серой в коричневую клетку юбки. Руки преподавательницы были покрыты пигментными пятнами, цветом напоминавшими блеклую хну. Попробуйте поделиться с ним своими собственными воспоминаниями. По пути домой я думал о своем герое, Турпале. Что могло произойти с человеком, который вернулся домой после нескольких лет отсутствия? Он останется в Грозном и окончит там школу? Скорее всего, да. Станет ли он поступать в университет? Возможно. Но мы не знаем, есть ли у семьи деньги, чтобы отправить его на учебу. С большой вероятностью он нужнее родителям в хозяйстве. Решено. Турпал никуда не поступает. Он становится фермером. Что дальше? Люди обычно женятся. Турпалу найдут невесту, когда ему исполнится 19. Это будет статная, круглолицая девушка, моложе его на год. Они заведут 4 детей, 2 мальчиков и 2 девочек. Картины из жизни Турпала разворачивались передо мной, как кино. Кадры были пастельных оттенков, а пленка зернистой. Мне нравилась жизнь Турпала. Наверное, я и сам бы не отказался ее прожить. Но в чем тогда конфликт произведения? И нужен ли он? Разве это не устарело? Иногда хочется, чтобы история текла, как в жизни, и нам удается зацепить лишь пару часов из этого длинного временного потока. Знаем ли мы всю историю? Нет. Только то, что попало в кадр. Вот я и фиксирую только кадры. Никаких полноценных историй, трехактной структуры, конфликта в сюжете. И уж тем более мои герои никому не обещали измениться. Они могут быть в конце ровно такими же, как и в начале. А что же с Фатимой? Она вернется домой. Соседи будут шушукаться, как обычно у нас бывает, а после найдут новую жертву и успокоятся. Фатима же выберет себе мужа. Сама. Должна же быть хоть у кого-то свобода и счастливая судьба.